Я узнал из газет, что по истечении 40 лет самопожертвования мать облила бензином или керосином свою спящую дочь, затем весь дом и подожгла. Чудовище, дочь, погибло. Старуха 75 лет вытащена была из огня и осталась жива, стало быть, предстала перед судом. Но поскольку иногда приходилось воровать, нам были знакомы также светлые земные прелести дерзости. Перед тем, как лечь спать, старший давал нам советы. Например, мы наведывались с фальшивыми документами в разные консульства, заявляя о своем желании вернуться на родину. Консул, тронутый или раздосадованный нашими жалобами и замызганным видом, вручал нам железнодорожный билет до пограничной станции. Старший продавал его на Барселонском вокзале. Он наводил нас также на церкви, которые можно было ограбить, на что не решались испанцы, или на роскошные виллы. Кроме того, он приводил к нам английских или голландских матросов, которым мы должны были отдаваться за несколько песет. Так время от времени мы воровали, и каждое ограбление было для нас мимолетным глотком воздуха. Каждому ночному походу предшествует бдение над оружием. Нервозность, вызванная страхом, порой тревогой, приводит в состояние, граничащее с религиозным экстазом. У меня появляется склонность толковать любое событие. Вещи становятся предвестницами удачи. Я хочу задобрить неведомые силы, от которых, как мне кажется, зависит удачный исход авантюры. Итак, я пытаюсь задобрить их добродетельными поступками, прежде всего милосердием. Я подаю нищим чаще и больше, уступаю место старикам, перевожу слепых через дорогу и так далее. Таким образом, я как бы признаю, что воровство находится под покровительством Бога, которому нравятся нравственные деяния. Эти попытки забросить сомнительную сеть, куда попадет Бог, о котором я ничего не знаю, нервируют, изматывают меня и еще больше способствуют моему религиозному настроению. Они придают воровству значимость религиозного обряда. Этот обряд и в самом деле совершается под покровом тьмы, скорее всего, ночью, когда люди спят в уединенном месте. Осторожные на цыпочках шаги, молчание, неприметность, в которой мы нуждаемся даже днем, руки, производящие в темноте на ощупь сложные движения ради предосторожности, поворот обычной дверной ручки – все требует множества усилий, каждая из которых переливается, как грань драгоценного камня. Когда я отыскиваю золото, мне кажется, что я его закопал, перерыв континенты и острова в океане. Меня окружают негры, грозят моему беззащитному телу своими отравленными копьями. Сила золота на моей стороне. Недюжинная энергия укрепляет мой дух или вдохновляет меня. Копья склоняются, негры меня признают, я принят в их племя. Осмотрительность, шепот, обостренный слух, невидимое нервное присутствие сообщника и чуткость к его малейшему шороху – все это заставляет нас внутренне собираться, сосредотачиваться, превращает в комок нервов состояние, о котором так точно сказал Ги – это и есть настоящая жизнь.